Глава 8. «Я не стану здесь сидеть», — меряя шагами гостиную, возмущался Егор. После нашего визита в квартиру Ожигина Зубченко позвонил Егору и велел срочно приехать. Теперь же напуганный отец запрещал сыну выходить из квартиры, пока преступники не будут найдены и обезврежены. До тех пор Анатолий Степанович решил устроить сыну домашний арест, не собираясь выпускать его за пределы квартиры, ни под каким предлогом, пусть даже таковым является работа. Егора такой расклад определенно не устраивал. «Я не маленький ребенок, за мной не нужно присматривать», — продолжал упрямиться юноша. «Ты что, хочешь, чтобы тебя еще раз похитили?» — спросил у него Анатолий Степанович. «У меня нет таких денег, какие за тебя требуют, поэтому ты сегодня останешься здесь». «Только сегодня? Нет, и завтра, и послезавтра, в общем, до тех пор, пока в этом будет необходимость». «Да вы даже не знаете, кто этот сумасшедший!» Возбужденно размахивая руками, шумел Егор. Его, похоже, бесила сама мысль о том, чтобы находиться все время под колпаком и не иметь возможности заниматься тем, чем хочется. «Таким его сделал твой дед». Вновь не сдержалась я, а потому заслужила укоризненный взгляд Зубченко-старшего. «Эх, видела бы меня сейчас моя тетушка. Наверняка сказала бы, что я окончательно распустилась и позволяю себе всякие вольности. А ведь этот заказчик, каким бы плохим он ни был, мне платит. И не мое дело, по какой причине его стараются убить. Тем более, что мне не раз приходилось выступать в роли телохранителя таких отпетых бандюганов и негодяев. Каких еще поискать? Тем более, почему я-то должен за все отвечать? Я к их бомбочкам никакого отношения не имею. У меня вообще другой профиль работы. Парнишка вздохнул и устало уселся на диван. Затем посмотрел на отца, стоящего у окна и задумчиво смотрящего куда-то вдаль, и снова поинтересовался. «И сколько времени все это будет продолжаться?» «Пока мы его не вычислим», — пояснила я. «А как же милиция?» «Если ждать результатов от нее, пройдут годы. И потом им есть чем занять себя, помимо поиска ваших недоброжелателей». «И как вы собираетесь его вычислить? Дождаться еще одного покушения? А если оно произойдет через месяц или не произойдет вообще?» «Не совсем. Вообще, я планировала как-нибудь спровоцировать новое покушение, постараться задержать исполнителя, а затем уже выйти через него на организатора». «Отлично!» Егор вновь взмахнул руками. «Из меня собираются сделать наживку». «А ты можешь предложить что-то более достойное?» «Нет, но...» «Чем быстрее это произойдет, тем быстрее твоя семья вернется к нормальной жизни. Так что в твоих же интересах помогать мне и твоему отцу». «Ладно». «Уговорила», — сдался Зубченко-младший. «Что нужно делать?» «Сегодня уже ничего. Можешь лечь спать, а завтра посмотрим». «Ладно, я иду спать». Егор не спеша встал и вяло поплелся в соседнюю комнату, сокрушенно свесив голову. Мы с Анатолием Степановичем остались вдвоем. Немного помолчав, я тоже собралась удалиться в выделенную мне комнату и отдохнуть перед завтрашним, возможно, тяжелым днем, но тут Зубченко обратился ко мне. «Женя, не хотите ли чаю?» Я не стала отказываться. Да, в общем-то, я не прочь выпить чашечку. Было понятно, что чаепитие Зубченко — просто предлог к разговору. Анатолий Степанович хотел мне что-то сказать, потому и предложил выпить по чашечке, уединившись на кухне. Что ж, послушаем его откровения. Я не против. Мы с Зубченко перебрались в кухню. Анатолий Степанович поставил на плиту чайник и принялся выставлять на стол чашки и тарелки. Я молча наблюдала за его действиями. Вскоре стол ломился от всевозможных лакомств. Вазочки с конфетами, колбасные нарезки, булочек. Когда вскипел чайник, мужчина наполнил чашки. Усевшись напротив меня, принялся шумно дуть в свой бокал. «Вы что-то хотели мне сказать?» Понимая, что Зубченко никак не может решиться, подтолкнула я его к началу разговора. «Наверное. Пожалуй, что да. Хотел сказать. Объяснить, что все понимаю. Что я не такой жестокий, как вы обо мне думаете. Я всего лишь выполняю свою работу. Пусть и не совсем. Вы не должны передо мной оправдываться, — прервала я его сумбурную речь. Я тоже слегка погорячилась, накинувшись на вас с обвинениями, так что можете не волноваться по этому поводу. Монстром я вас не считаю. А я уже считаю, — вздохнул мужчина. В глубине души я всегда это понимал. Но вся проблема в том, что ничего другого не умею. И большую часть жизни занимался именно ядерными разработками, не слишком задумываясь над тем, что они с собой несут. Я просто выполнял свою работу. Мы все выполняем свою работу. Да, но ваша, по крайней мере, полезна. Не всегда. Бывает, что приходится защищать тех, кто этого совершенно не заслуживает. Негодяев типа меня. Принял мои слова на свой счет Анатолий Степанович. «Лучше не озадачиваться всем этим, иначе сегодня не уснете», — заметила я. «Давайте лучше еще раз все проанализируем и попытаемся определить, в каком направлении двигаться дальше». Насколько я поняла, милиция не слишком активно взялась за поиск оставшихся на свободе преступников. «Сомневаюсь, что мы сумеем найти того человека», — вздохнул Анатолий Степанович. «Вы же сами сказали, пострадавших было очень много. Как узнать, кто из них обозлился на нашу семью?» «Согласна. Но все же попробовать стоит. К тому же тот человек, что вас ненавидит, должен быть вам знаком. Ведь прежде чем приступить к выполнению намеченного плана, ему пришлось понаблюдать за вами, узнать, какие места вы чаще всего посещаете, выяснить, где вы живете, работаете, кто еще живет с вами. А узнать это можно только через людей вам близких или же через соседей. Можно попробовать поговорить с ними». «Сомневаюсь, что кто-то спрашивал обо мне у соседей», — вздохнул Анатолий Степанович. «Старые люди всегда болтливы и давно бы проговорились о таком событии. Нет, это исключено». «Пожалуй, вы правы», — согласилась я, вспомнив одного из соседей Зубченко, противного старика, оказавшего нам помощь, когда мы с клиентом пострадали, наглотавшись ядовитого дыма. Затем облокотилась на стол и задумалась. Прошло минут 5, прежде чем я снова заговорила. «Напомните-ка мне, где происходили те испытания?» «На Тотском полигоне. Это Южноуральский военный округ. Он находится под Оренбургом». «Стало быть, весьма вероятно, что ваш недоброжелатель когда-то проживал именно там, в Оренбургской области». «Не собираетесь же вы проверять всех приезжих из тех областей?» — усмехнулся Зубченко. «Зона поражения могла быть огромной». «Нет, но что-то в этом есть. Нужно только понять, что. Догадаться, как выявить нужную нам зону, населенный пункт». «Проще всего было бы, если бы этим человеком оказался какой-нибудь дружок похитителя моего сына», — заметил Анатолий Степанович. «Но похоже, что...» «А этот Вячин, когда я его впервые увидела, показался мне болезненным малым, и потом он что-то там болтал про свои заболевания и невозможность их излечить. Припомнила я недавние события. А что, если вы правы? Если и впрямь эти парни действовали по его приказу? Тогда вполне логично предположить, что заказчик им знаком. Но сдавать его милиции они не собираются, понимая, что рано или поздно он осуществит поставленную перед собой цель покончить с вами и членами вашей семьи. Если же Вячин является косвенно пострадавшим от взрыва, значит, выдавать организатора не в его интересах. Мои мысли активно закрутились вокруг этого предположения. Я старалась выстроить логическую цепочку, хватаясь, как говорится, за соломинку. Анатолий Степанович молчал, не решаясь высказывать собственных мыслей. «Нужно проверить, откуда родом эти двое», — заключила я. «Не имеет смысла. Я вам и так могу сказать. Я же присутствовал при их допросе. Следователь Уваров надеялся, что, оказавшись лицом к лицу с пострадавшими, ребятки раскаются и выложат всю правду». Зубченко усмехнулся. «Но те даже не испугались. И вообще делали вид, что впервые нас видят. Мерзавцы!» «Вы упомянули, что знаете, где они родились», — напомнила я клиенту, посчитав это более важным. «И где же?» «В Маховке. Кажется, это такое село». «Это Оренбургская область?» «Не знаю. «Я не слишком силен в географии», — признался Зубченко. «У вас есть атлас? Где-то был? Нужно поискать». Я попросила Анатолия Степановича найти мне атлас прямо сейчас. Он заспешил в свой кабинет, а я продолжала размышлять дальше. А что, если окажется, что это даже не рядом с Оренбургской областью? Получится, что парни и впрямь не имеют отношения к покушениям на Зубченко. С другой стороны, Анатолий Степанович прав, утверждая, что радиоактивные осадки могли выпасть и в любом другом районе, и даже области за много километров от эпицентра. Боже, насколько огромна площадь заражения. Вот, я нашел атлас. Вернувшись в кухню, протянул мне нужную книжицу Анатолий Степанович. Я принялась листать страницы, пытаясь отыскать карту Оренбургской области. Наконец, мои поиски увенчались успехом. Я буквально нависла над картой, тщательно всматриваясь в названия деревень и городов, расположенных в Оренбургской области. Смущало меня только одно. Если деревенька слишком мала, ее название на карте может быть даже не отмечено. Тем временем Анатолий Степанович куда-то вышел. Мелькали названия: Ивановка, Александровка, Павла Антоновка, Андреевка. Маховку я так и не нашла. Решив, что это поселок из соседствующей с Оренбургской области, я занялась просмотром других карт, но результат оказался тем же. Ни в Самарской области, ни в Башкирии населенного пункта с нужным мне названием не оказалось. Я даже просмотрела карту Казахстана, который граничил с южной частью Оренбургской области, после чего начала потихоньку впадать в отчаяние. В этот момент вернулся Анатолий Степанович и возбужденно сообщил. «Я только что нашел в интернете упоминание об этом селе. Сейчас оно существует под другим названием — Березовое. Но в эпоху советской власти называлось именно так. Это рядом с поселком Каганович. И вы правы. Это Оренбургская область. На карты после 1954 года название этого села уже не наносили, так как в тот год село было стерто с поверхностью земли. Восстановили его лишь недавно». Получается, что... Вячин и Дементьев заодно с организаторами покушения закончил за меня мою мысль Анатолий Степанович. «Похоже, что так», — согласилась я. «Только вот сами ребятки вряд ли сознаются, как бы нам того не хотелось». «Мы должны туда съездить», — неожиданно заявил Зубченко. «Я хочу сам увидеть те места и поговорить с людьми, которые, возможно, что-то знают про семьи Вячина и Дементьева». Я попыталась образумить своего клиента. «Но ведь это очень далеко». «Знаю. Но вы же сами сказали, что милиция будет искать слишком долго. А у меня уже лопается терпение. Я хочу, чтобы все это закончилось как можно быстрее. Мы должны туда поехать. Вдруг удастся установить личность преступника». В принципе, рассуждения моего клиента не были лишены здравого смысла. Не были лишены здравого смысла. Кто знает, вдруг именно там, в Маховке, мы найдем, наконец, недостающее звено в цепочке. Немного подумав, я согласилась. «Ладно, если вы так хотите, мы отправимся туда рано утром, а пока нужно хорошенько отдохнуть. Да-да, вы, пожалуй, идите, а я тут еще немножко посижу». Я не стала возражать и поплелась в свою комнату. Знаете, я сейчас вот о чем подумываю. Вячин с Дементьевым могли знать о том, что вас кто-то запугивает, и решили этим воспользоваться, похитив вашего сына. То есть, рассудив вполне здраво, они пришли к выводу, что похищение Егора свяжут с покушениями на вас. Если найдут организатора покушений, ему же предъявят обвинение и в похищении, и в убийстве. Ведь они собирались убить вашего сына, как вы помните. Все выяснится, когда мы доберемся до места, — заметил Зубченко, разглядывая мелькающую за окном местность. Мы уже около 3 часов ехали на моем «Фольксвагене» по трассе, но не достигли еще и середины пути. На улице было немного пасмурно, но погода еще могла измениться к середине дня. Искать Маховку отправились мы вдвоем с Анатолием Степановичем. Егор напрочь отказался от этой поездки, заявив, что не собирается тратить время на бесполезные поиски и подождет преступника в городе. Похоже, парень решил сам расправиться с невидимым врагом семьи, несмотря на все запреты отца выходить из дома. Я сильно сомневалась, что Егор выполнит его требования, но это меня уже не касалось. Я являлась телохранителем отца, а не сына. К тому же мне почему-то пришло в голову, что после недавнего взрыва преступник или преступники должны сделать хоть небольшой перерыв. Нужно же им придумать и спланировать что-то новенькое. А нам, собственно, больше суток и не требуется. Чтобы не ехать в тягостной тишине, я включила радио. Салон наполнился приятной музыкой. Она длилась недолго, так как ее почти сразу сменила популярная песня из «Ночного дозора». Затем Фоменко процитировал какое-то изречение, и вновь заиграла музыка. Притормозив возле развилки, я обратилась к Анатолию Степановичу. «Посмотрите по карте, в каком направлении двигаться дальше». Мужчина кивнул и зашелестел листами. «Сейчас направо. Там должна быть деревня Ковыловка. За ней еще две. А потом Маховка. Или Березовая. Как ее теперь называют?» «Отлично!» — порадовалась я, сворачивая на щебенчатую дорогу. Асфальта за поворотом не было. Радовало хотя бы то, что имелась насыпь. Жаль только, что и та очень скоро кончилась и пошла самая обычная накатанная грунтовка. С обеих сторон ее окружали злаковые поля. Через пару минут мой «Фольксваген» нырнул в колдобину. Машину начало кидать из стороны в сторону. Скорость была не более 20 км в час. Одна ухабина сменяла другую. Машина начала чихать и скрипеть. Казалось, она не проедет и более 10 метров, но я все же не останавливалась и упорно ехала дальше. «Застрянем», — забеспокоился Анатолий Степанович. «Может, стоит вернуться назад? Вдруг мы ошиблись дорогой и свернули не туда, куда нужно? По этим картам ведь ничего не разберешь». «Нет-нет. Видите, немного дальше дорога становится лучше». Я указала вперед, где прямо за пригорком виднелась трасса, и сравнительно приличная. Спешно вырулив на нее, я покатила немного быстрее. Анатолий Степанович облегченно вздохнул и тихо заметил. «А здесь мило и уютно. И так спокойно. Вы только посмотрите, какая здесь замечательная природа. Какие великолепные поля, леса. Ну так после радиации все значительно лучше растет», — напомнила я ему. «Это верно», — вздохнул Зубченко и снова смолк. Мы проехали еще пару километров, прежде чем впереди показалась какая-то деревенька. У края дороги стоял знак с надписью «Село Каганович». Следовательно, Маховка должна быть чуть дальше. Не останавливаясь, я проехала по центральной улице в деревеньке и, выехав за ее пределы, помчалась дальше. Судя по тому, что других накатанных дорог нигде не наблюдалось, ошибиться в маршруте было невозможно. «А вы заметили, что здесь в основном везде степь?» — вдруг спросил у меня Анатолий Степанович. «Ну почему везде? Встречаются лесополосы?» «Ну да, со щупленькими какими-то страшными деревцами. Знаете, Женя, я ночью долго не мог уснуть и снова полез в интернет. Старался найти статьи и публикации об этой местности. И знаете, там написано, что все деревья, все дома недалеко от эпицентра взрыва выгорели дотла. Долгое время здесь ничего вообще не росло». Я в ответ промолчала, прекрасно понимая, что Анатолию Степановичу сейчас и так тяжело. К тому же все это я уже слышала от старика Канавина. Ничем новым Зубченко меня не удивил. Еще около часа мы слушали музыку, пытаясь таким образом отвлечься от тяжелых мыслей. Впереди показался поселок. Вывеска гласила, что мы находимся прямо перед селом Березовое. Именно так теперь называлась бывшая Маховка, стертая с лица земли из географической карты. Волнение нарастало. Я сбавила скорость и пристальнее стала всматриваться в очертания видневшихся впереди домов. Аккуратненькие домики стояли ровными рядками, окруженные ухоженными палисадниками. Центральная дорога села была асфальтированной, а от нее к каждому дому тянулись выложенные где камнем, где кирпичом тропинки. «О чем будем спрашивать?» — поинтересовалась я у клиента, поскольку он являлся инициатором нашей поездки. «Думаю, нужно начать расспрос осторожно», — помолчав с минуту, ответил Зубченко. «Сначала узнать о том, как все происходило. Расспросить, нет ли среди жителей поселка психически нездоровых людей. Ведь возможность того, что у нашего противника, скажем так, крыша поехала, исключить тоже нельзя. Ну а потом уже узнать про родителей наших задержанных и наведаться к ним, обрисовал план дальнейших действий Анатолий Степанович. «А зачем вам знать о том, как все происходило? Не лучше ли сразу перейти к последним пунктам?» «Нет, не лучше», — отрицательно замотал головой Зубченко. «Мы ведь не знаем точно, замешаны ли в покушениях Вячин и Дементьев. Так зачем зря тревожить их родителей? А если мы сразу начнем спрашивать про психически нездоровых, нас могут не так понять. Тогда вообще ничего не удастся выяснить». Зубченко молчал, всем своим видом демонстрируя решимость осуществить собственные намерения. «Я сдалась». «Ладно, решайте сами». Мы въехали в деревеньку. Я остановила машину и посмотрела по сторонам, стараясь отыскать случайных прохожих, с которыми можно поговорить. Таковых, как ни странно, не оказалось. Мы заметили только несколько тракторов и один УАЗик. Людей же, видно, не было. «Может, выйдем из машины и просто постучим в какой-нибудь дом?» — предложил Анатолий Степанович. Я согласилась. Мы покинули мой «Фольксваген» и направились к ближайшему аккуратному домику, не так давно побеленному и покрашенному. Из-за ворот нас встретил диким лаем бушующий пес. Он кидался из стороны в сторону, лишенный возможности выбраться за территорию двора, но и не упуская момента честно отработать свой корм. Не будучи трусихой, я, однако, не решилась обойти огромного стража, просто остановилась у ворот и предложила. «Может, рискнем постучаться в другой дом?» «Да здесь наверняка у всех есть собаки», — предположил Зубченко. «Это же деревня. Вы бы лучше попробовали кинуть чем-нибудь в окошко, например, камешком. Хозяева услышат и выйдут». Я завертела головой по сторонам в поисках подходящего камешка. Зубченко поспешил прийти мне на помощь и вскоре протянул круглый булыжник размером с голубиное яйцо. Я осмотрела его находку критическим взглядом и произнесла: «Не пойдет. Таким булыжником окно разбить можно». «Ничего себе булыжник!» — возразил Зубченко. «Меньше ореха». «Все равно не пойдет», — повторила я, а затем сама отыскала на земле малюсенький кусочек какого-то камня и прицелилась. И вот уже камешек метко угодил в стекло, черканув по нему так, что даже за калиткой его было слышно. Мы замерли, ожидая результата, но ничего не происходило. Пришлось еще пару раз повторить попытку. Наконец дверь дома приоткрылась, и из-за нее показалась крашеная женская шевелюра, немного напоминающая парик. Едва показавшись, она исчезла, и еще через некоторое время на крыльце дома целиком появилась вся ее обладательница. Женщина лет 35. Она цыкнула на пса, тот, поджав хвост, спрятался в будку, а хозяйка, нацепив на лицо улыбку, направилась к калитке. «Вам кого?» — был задан естественный вопрос. «Нам поговорить», — опередив меня, ответил женщине Анатолий Степанович. «Поговорить?» — женщина слегка удивилась. «И о чем же?» «О событиях 50-летней давности». Слегка занервничав, ответил Зубченко и зачастил в своей обычной манере. «Понимаете, я являюсь сыном разработчика первой атомной бомбы, опробованной на Тотском полигоне в 1954 году». «Ах, вон оно что!» Протянула женщина, и я заметила, как резко переменилось выражение ее лица. Исчезла приветливая улыбка. Брови переместились ближе к переносице. Взгляд посуровил. Анатолий Степанович, словно не замечая этого, продолжал трещать. «Я знаю, что ваша деревня в момент взрыва была фактически стерта с лица земли. Многие люди пострадали, получив сильные дозы облучения. Это все ужасно, и я прекрасно понимаю, как трудно вам пришлось восстанавливать все заново. Но дело в том, что кто-то, возможно, живущий в данной местности, пытается мне теперь отомстить за то, что мой отец участвовал в разработке ядерного оружия и присутствовал при его испытании. Этот человек наверняка психически нездоров. Ему требуется срочная медицинская «Послушайте, гражданин!» Грубо перебив Анатолия Степановича, холодно возразила женщина. «Нам всем тут требуется срочная медицинская помощь, в том числе нашим детям и внукам. И любой из местных жителей, даже если он знает человека, которого вы разыскиваете, готов помочь ему стереть с лица земли таких, как вы, чтобы люди могли нормально жить, не опасаясь быть отравленными, как жуки. Вы виноваты в том, что мы уже не люди, а мертвые души, каждый день ждущие прихода смерти». Женщина все более расходилась, не в силах сдерживаться. «Убирайтесь вон из нашего села! Убирайтесь вообще из страны! Или оставайтесь и ждите, когда кто-то из нас, обозлившихся, придет за вами. И тогда вы ответите и за себя, и за деяния своих отцов!» Выпалив это на одном дыхании, женщина резко развернулась и с гордо поднятой головой прошествовала к своему дому, оставив моего заказчика растерянно стоять на месте и переосмысливать услышанное. А чего еще можно было ожидать? Кстати, я предупреждала Зубченко, что так все и произойдет. Мог бы меня и послушать. «Пойдемте в машину», — предложила я заказчику, видя, как он сник и растерялся. «Не стоило вам ничего и рассказывать». «Да, вы правы», — вздохнул Зубченко. «Просто мне хотелось показать, что я не такой. И вовсе не хотел, чтобы кто-то пострадал из-за меня. Я...» «Зря мы сюда ехали. Никто ничего вам не расскажет. Вы, наверное, правы. Но раз уж мы здесь, давайте попробуем хотя бы найти родителей Вячина и Дементьева». «Сомневаюсь, что они примут нас радушнее, чем эта дама. Но мы должны попытаться. Попробовать». «Хорошо. Давайте спросим у кого-нибудь еще», — согласилась я, поняв, что Анатолий Степанович не желает так быстро опускать руки. Мы с Зубченко сели в машину и поехали на соседнюю улицу. Там Анатолий Степанович попросил меня остановиться перед магазином и, выйдя из машины, первым заявил: «Вы оставайтесь здесь, я спрошу сам». «Только не говорите лишнего», — попросила я, не настаивая на сопровождении. «Все же взрослый человек должен уметь решать такие проблемы сам». Зубченко вошел в одноэтажное здание магазина с потрепанной вывеской и исчез из поля моего зрения. Заняться мне было нечем. Я завертела головой по сторонам и тут приметила направляющуюся к магазине молоденькую девицу. Решив не тратить время зря и попытаться выведать у нее адрес Вячиных или Дементьевых, я выскочила из машины и бросилась вслед за девушкой. Мне пришлось ее окликнуть. Девица остановилась, и я, приблизившись к ней, открыла было рот, чтобы задать вопрос. Но, столкнувшись взглядом с юной особой, невольно замерла с открытым ртом, поражаясь тому, что девица от природы далеко и не дурнушка, сделала, казалось, все от нее зависящее, чтобы обезобразить свою внешность. На ней была надета ярко-красная юбка с обвисшим подолом. Создавалось впечатление, что после очередной стирки ее сушили не иначе, как на заборе, а потом забыли погладить. К юбке совершенно не подходила ни по фактуре, ни по цвету синяя с огненно-желтыми цветами кофточка. Лицо было размалевано неимоверным количеством краски всех цветов и оттенков, от темно-зеленого до лилового. Руки выглядели грязными до такой степени, словно девица не мыла их с самого рождения. При этом на ногтях переливался яркий красный лак, а вот жирная помада на губах была отчаянно фиолетовой. Это зрелище произвело на меня шокирующее впечатление. Нижняя челюсть у меня медленно поползла вниз. Я не находила слов, а потому стояла молча и хлопала глазами, разглядывая восьмое чудо света. Девица же, бегло осмотрев меня с ног до головы, широко улыбнулась почти беззубым ртом и пропищала тонюсеньким голоском: «Хотите такой же лак?» Она кокетливо протянула мне свою ручку и, глупо хихикнув, добавила: «Все мои подружки хотят. Красиво, правда?» Не дожидаясь ответа, особо заковыляла дальше. Мне стало ясно, что девушка относится к категории как раз тех самых психически нездоровых людей, о которых упоминал мой клиент. Несколько раз глубоко вздохнув, я вернулась к машине. Вскоре я увидела спешащего навстречу Зубченко. Анатолий Степанович выглядел побледневшим и затравленным. Похоже, он вновь попытался перед кем-то оправдаться и получил по заслугам. «Что стряслось?» — спросила я, как только он сел рядом. «Просто кошмар какой-то. Этой продавщице, едва я вошел, кто-то позвонил. Я подождал, пока она закончит разговор, подошел, представился. Я даже не говорил, что я сын разработчика бомбы. Не знаю, откуда эта женщина узнала. Вы не представляете, Женя, как она на меня накинулась. Я таких оскорблений никогда в жизни не слышал». «То ли еще будет», — усмехнулась я. «Это село, а новости тут разносятся быстрее, чем мы с вами думаем. Уверена, та особа уже обзвонила половину знакомых. И что же теперь делать? Продолжим искать родителей наших задержанных. Не зря же мы сюда приехали. Тогда спрашивайте лучше вы. Я уже больше не смогу это выслушивать. Хорошо, попробую. Согласилась я, тут же начав высматривать себе жертву. Я решила не отдаляться от магазина из тех соображений, что к нему чаще всего стекается народ. Мне повезло. Вскоре на горизонте показался очередной сельчанин. Я вышла из машины и стала дожидаться, когда он подойдет ближе. Но увидевший меня мужчина еще издали повел себя как-то настороженно. Слишком уж пристально всматривался в мою машину, затем, прищурившись, поискал глазами моего спутника. Наверняка и этот человек был в курсе того, кто мы такие. Поняв, что лучше не наживать себе лишних проблем, я собралась уже повернуться обратно, но почему-то так и осталась стоять на месте, решив не показывать, что напугана. Мужчина приблизился почти вплотную. Я мило улыбнулась ему и спросила. «Скажите, пожалуйста, как мне найти дома Вячиных и Дементьевых?» «Вы, что ли, родственники разработчика?» — поинтересовался тот в ответ. «Откуда вы узнали?» — сам сорвался с губ вопрос. «Об этом уже все знают», — усмехнулся мой собеседник. «Вы ж к майорихе первой заглянули, а она у нас прославленная сплетница. Успела уже всех обзвонить, а телефоны в каждом дворе почти есть». Я не смогла справиться с эмоциями. «Скажите, почему такая реакция на наше появление? Мы ведь не принимали непосредственного участия в тех событиях. Я, к примеру, на тот момент еще не успела родиться, а мой спутник был ребенком». Мужчина скептически усмехнулся в ответ. «Он-то, небось, за свое изобретение тогда кучу денег получил. Вон она, какая у вас машина. А мы сами больные. Наши дети больные. Ведь сколько народу поумирало. Как думаете, плохо это или хорошо? Так вы можете подсказать, как найти дома Вячиных и Дементьевых?» — повторила я свой вопрос. «Нет, я не скажу. И никто другой не скажет. Не знаем уж, что вы там от них хотите, но лучше вам их не трогать». «Вы ведь даже не знаете, чего мы хотим. А нам и знать не нужно. От таких, как вы, только и жди подвоха». «Идиотизм какой-то!» — сплеснула руками я. «Вы что, тут все с ума посходили? Поймите, Альберт Вячин и Олег Дементьев попали в беду. Нам нужно поговорить с их родителями, вот и все. Ну скажите, что в этом плохого?» Мужчина на мгновение задумался, но потом вновь пробурчал. «Можете сказать любому, им передадут. Мы бы хотели лично встретиться и поговорить». «Я так и понял, что это уловка», — прищурился мужчина и, сплюнув в сторону, добавил. «Убирайтесь прочь, пока не засветились слишком сильно». «На что вы намекаете?» Мужчина неопределенно махнул рукой, больше ничего не сказав, скрылся за дверью магазина. Я повернулась к своей машине. Анатолий Степанович, чья физиономия просматривалась сквозь прозрачные стекла автомобиля, смотрел на меня вопросительно. В ответ я только развела руками. Но тут меня кто-то окликнул. «Если вы по поводу того испытания, то я вам много чего могу о нем рассказать», — обратился ко мне стоящий за забором ближайшего дома странный старичок. «Нет, во внешности его не было ничего такого уж чудного. Просто я, находясь в этой деревеньке, вот уже полчаса начала воспринимать ее жителей как каких-то мутантов, а не людей. Меня насторожил уже сам факт, что дедок сам вызвался нам что-то рассказать, тогда как другие тщетно избегали бесед по существу и лишь поливали нас грязью. А может, он среди них всех единственный нормальный человек? Вдруг он действительно поведает нам что-то важное?» Я не торопилась отказываться от беседы. Оглянувшись на Зубченко, я жестом попросила его подойти поближе. Когда мы вместе с Анатолием Степановичем оказались возле забора, я осторожно спросила. «Вы правда что-то можете рассказать?» «Ну да. Я ведь в тех испытаниях сам непосредственно участвовал. Я бывший командир взвода Тотского полигона. Но почему? Никто из жителей деревни не высказал особого желания отвечать на наши вопросы. И только вы? А! Старик небрежно махнул рукой. Они таких, как вы и я, не любят. Но вас-то почему? Не понял Анатолий Степанович. Потому что я повел целую бригаду на смерть. Бригаду, из которой выжили немногие. Мою семью здесь ненавидят. Да я их и не виню. Жалею лишь, что сам оказался пешкой в чужой игре. Почему же вы тогда не уехали куда-нибудь в другое место? Не понимала этого я. А куда? Мы ведь здесь все больные, насквозь прогнившие. Нигде на работу не устроишься, прописку не получишь. Только здесь. Инвалидности нам не оформляют, льгот нет. Старик устало покачал головой. Я сам во всем виноват. Теперь за это и расплачиваюсь. Невероятно. Я и подумать не мог, что подобное возможно в наше время. Изумлялся Анатолий Степанович. Все так дико, так не по-человечески, так неправильно. Дедок ехидно усмехнулся и пригласил нас пройти во двор. Мы послушно проследовали за ним и разместились в саду на старой потрескавшейся скамейке. Вскоре из дома вышла бабка и тоже присоединилась к нам. Не дожидаясь наших вопросов, дед сам повел свой рассказ, а мы молча слушали и ужасались. Сейчас об этом часто в газетах пишут. Говорят, будто в тех учениях было задействовано до 45 тысяч военнослужащих. Появившаяся на лице деда усмешка говорила сама за себя. Но на самом деле эта цифра значительно выше. Тем утром нас направили на участок, который должен был подвергнуться действию поражающих факторов. Нам не выдали никаких средств защиты от радиации. Да и вообще скрывали истинную цель наших действий. Мы думали, что это обычные армейские учения. То есть так считали те мальчишки, что числились в моей бригаде. Они даже ничего не заподозрили, когда всех заставили подписать бумагу о неразглашении в течение 25 лет информации о событиях. С самого начала все выглядело подозрительно. Возводились какие-то сооружения, рылись окопы, как для настоящих военных действий, сгонялась техника. «Да, я слышал об этом от отца», — осторожно произнес Зубченко и сильно смутился. Он говорил, что некоторым военным даже выдали новую форму, и все смотрелись, как на параде. «Да уж, на параде. Лучше бы таких парадов вообще никогда не было», — завздыхала щупленькая супруга дедка. «Я никогда не смогу забыть того дня. Я ведь жила прямо рядом с тем местом, где произошел взрыв. Сейчас от нашего дома уже ничего не осталось». Женщина тяжело вздохнула и мертвым, лишенным эмоций голоса, продолжила. «За день до взрыва нам объявили, что будут проводиться какие-то испытания. Предупредили, что все женщины и дети в определенное время должны пойти на берег реки. Увидев вспышку, нужно лечь лицом вниз, закрыть глаза. Я помню, как моя мама возмущалась и плакала. Я была самой старшей и уже понимала объяснения взрослых, как следует себя вести. А вот младшие дети. Соседки тоже возмущались, понимая, что малышей не заставишь выполнить такой приказ. Утром отец и еще несколько мужчин заявили, что лучше пойдут под трибунал, чем выйдут на позиции до тех пор, пока их семьи не вывезут из опасной зоны. Нас вывезли в Сочинск. Это 40 километров от эпицентра, — пояснил на всякий случай ее супруг. Сама вспышка выглядела красиво, — продолжила делиться воспоминаниями старушка. Небо озарило бело-розовое сияние, за ним не было видно даже солнца. А потом пришла ударная волна, и стекла во всех домах повылетали. Меня тогда поранило осколком, так как я прикрывала младшего брата своим телом. Все вокруг засуетились, дети заплакали, женщины завопили. Мы даже представить себе не могли, что происходит там, где остался наш дом, если тут такое. А потом мы узнали, что все село сгорело дотла. Женщина смахнула выкатившуюся из глаз слезу и громко высморкалась в носовой платочек. Старики замолчали, мысленно вернувшись в то тяжелое для них время. Я глядела на них и с трудом верила, что они все это пережили. «У нас так и нет детей», — тяжко вздохнув, вновь заговорила женщина. «После облучения многие так и не смогли родить. Вот и доживаем тут свой век, понимая, что скоро уйдем насовсем, и ничего от нас не останется, даже памяти. Уйдем незаметно, как и прожили всю жизнь. Мы приехали сюда для того, чтобы...» Анатолий Степанович не находил слов. Я помогла ему, взяв инициативу в свои руки. «Мы пытаемся найти среди местных тех людей, которые психически нездоровы и ведут охоту на потомков разработчиков атомной бомбы. Может, вы могли бы подсказать, кто это может быть?» Старичок кивнул, затем молча встал и направился к воротам. Мы с Зубченко переглянулись и поспешили за ним следом. Остановившись у калитки, дед несколько раз кашлянул, затем указал рукой влево и произнес: «Поедете сейчас туда, до старой сосны. У нее свернете налево и проедете еще чуть-чуть. Там будет парк. Там найдете того, кто вам нужен». Поблагодарив старичка за помощь, мы вновь загрузились в машину и отправились в указанном направлении. Очень быстро преодолев весь описанный путь, я вырулила к небольшому огражденному низкой кованой оградкой парку. Заглушив мотор, вышла. Анатолий Степанович сделал то же самое. «Как думаете, что здесь?» — спросила я у него. «Может, психиатрическая лечебница?» — предположил мужчина. Я пожала плечами и медленным шагом направилась к парку. Мы просочились в ворота и вышли на асфальтированную дорожку. Шагали до тех пор, пока не уперлись в длинную, выстроенную кругом стену, выкрашенную серебрянкой и отсвечивающую на солнце. Мы подошли поближе и только теперь увидели, что на протяжении всей стены выбиты имена и фамилии людей. А сверху выделялась крупная надпись: «Пропавшим без вести в день ядерных испытаний». «Что он этим хотел сказать?» — обернувшись ко мне, спросил Зубченко. «Думал, что удивимся числу пострадавших?» «Нет. Он пытался дать понять, что наши с вами поиски бесполезны. Здесь вся деревня больные, и на голову в том числе. Любой мог решиться на такое. Похоже, мы действительно зря приехали». Я подошла поближе к стене, отыскав перечень фамилий на «Д», начала искать среди них фамилию Дементьев. Такой не значилось, зато очень быстро попалась фамилия Вячин. Из этой семьи пропало без вести целых 6 человек. Это заставило меня насторожиться и подумать о том, что Альберт мне соврал, говоря о том, что не был причастен к покушениям. Может, конечно, и не был, но точно знал и знает, чьих рук это дело. Я уверилась уже почти на 100%, что здесь замешаны какие-то близкие знакомые или родственники Вячина. «Нам нужно найти дом Вячиных», — решительно заявил я своему клиенту. Тот удивленно посмотрел на меня. Моя решимость, видимо, казалась ему необъяснимой. «Раз уж мы приехали сюда, то доведем дело до конца. Я хочу поговорить с его родственниками. Если потребуется, применю силу для того, чтобы узнать всю правду». «Думаете, это кто-то из его близких?» «Скорее всего. Его семья очень многочисленна. Вдруг они специально командировали ребят в город, чтобы те отслеживали людей, принимавших участие в ядерных испытаниях?» «Да я не против попробовать. Только я не уверен в результате», — растерянно промямлил Зубченко. «Должно получиться», — оптимистично возразила я и зашагала к машине. Как вскоре выяснилось, на этом наши Зубченко неприятности не закончились. Никто из сельчан не желал отвечать на вопрос о том, где проживают Вячины. Нас либо вообще обходили стороной, либо обкладывали таким матом, что не каждый выдержит. Впрочем, подобное отношение к людям, причастным к событиям осени 54-го, было вполне понятно и объяснимо. Обижаться на них не следовало, и все же терпению моему постепенно приходил конец. И потом, как-то нам все же нужно найти дом Вяченых. После долгих и тщетных поисков я все же решила вернуться к тем словоохотливым старикам, которые отправили нас в парк любоваться на мемориальную доску. Но, как ни странно, их уже не оказалось дома. Окончательно отчаявшись, мы уже решили возвращаться назад в город. Но в этот самый момент мне на глаза попалась толпа ребятишек. Вот к кому мы обратимся. Мальчишки наверняка всех знают поименно. Остановив машину и высунувшись в окно, я спросила. «Ребят, подскажите, где живут Вячины и Дементьевы?» Мальчишки переглянулись, а затем один из них произнес: «Вячины такие есть, а Дементьевых нет». «А где они живут?» — снова спросила я. «А вам которые нужны?» — полюбопытствовал парень вновь. «То есть?» — не поняла его я. «У вас их что, несколько, что ли?» «Ну да», — не смутился паренек. «Аж целых три семьи». «Как это три?» — произнесли мы с Анатолием Степановичем почти в один голос. «Не может быть». «Три? А что?» — все с тем же равнодушием буркнул мальчонка. «А ну, назови», — попросила я его по-свойски. Пацан стал сгибать пальцы и перечислять. «Одни Вячины — это у которых дочь Наташка. Она с Ванькой вот в одном классе учится», — пояснил он и указал на своего соседа. «Нет», — перебила его сразу я, — «это точно не те, что нам нужны». «Еще Вячины есть одни. Они с теми родственники. Мы их по уличному кличем Майоровыми, потому что дед у них Великую Отечественную войну каким-то там командиром был. Майором», — подсказал его товарищ. «Ну да, майором был. У нас тут у всех так. Кроме настоящей фамилии, каждый житель имеет еще уличную кликуху или прозвище. Обычно все однофамильцы с родственники». «А третий кто?» Пропустив мимо ушей разъяснение мальчишки, теряя терпение, спросила я. «А третий Вячина — тетя Лена, Елена Викторовна. У нее еще сын есть. Альберт!» — радостно выкрикнула я. Мальчишка утвердительно кивнул, а затем добавил. «Только он здесь давно уже не живет. В город укатил и почти не заглядывает». «Где найти их дом?» — заторопилась я. «Да вон там, в самом конце. Не спутайте. У тетки Лены цветов в саду целая куча». «Спасибо, ребята!» — поблагодарила я мальчишек и тут же рванула с места. «А что, если она откажется с нами говорить?» — заерзав на сиденье, заволновался Зубченко. «Может, и откажется. Но попробовать стоит. Вдруг она в курсе, с кем ее сынок общался в деревне, и кто еще из здешних держит камень за пазухой?»